крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. После того, как Иисус Христос был осужден на распятие, Он отдан был воинам. Воины, взявшие Его, опять били с поруганиями и издевательствами. Когда же насмеялись над Ним, они сняли с Него багряницу и одели в собственные Его одежды. Осужденным на распятие полагалось нести крест свой, поэтому воины возложили на плечи Спасителю крест его и повели на место, назначенное для распятия. Место это было холм, который назывался Голгофою или лобным местом, то есть возвышенным. Голгофа находилась к западу от Иерусалима, недалеко от городских ворот, называвшихся Судными. За Иисусом Христом шло великое множество народа. Дорога была гористая, измученный побоями и бичеваниями, истомленный душевными страданиями, Иисус Христос едва шел, несколько раз падая под тяжестью креста. Когда дошли до городских ворот, где дорога поднималась в гору, Иисус Христос совершенно изнемог. В это время воины увидели вблизи человека, который со страданием смотрел на Христа. Это был Симон Киринеянин, возвращавшийся после работы с поля. Воины схватили его и заставили нести крест Христов. Среди народа, который шел за Христом, было много и женщин, которые плакали и рыдали о Нем. Иисус Христос, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, потому что скоро придут дни, когда будут говорить: счастливы те жены, у которых нет детей. Тогда скажут люди горам: обрушьтесь на нас, и холмам: покройте нас». Так Господь предсказал те ужасные бедствия, которые должны были скоро после Его земной жизни разразиться над Иерусалимом и народом еврейским.